встречается как-то компания новых русских. Один говорит: ребятки, я тут нашел охуенное место, где можно поохотиться на тигра. Только сначала придется часа полтора выждать. Все спрашивают: что, в засаде посидеть? Он говорит: не, у них просто в первом отделении какие-то летающие гимнасты. У армянского радио как-то спросили: скажите, а что общего между пивом и тещей? Армянское радио ответило: оба хороши в холодном виде и на столе.